Глава шестая. Жарким летом 1833 года на покосах, принадлежащих Карелину, крестьянинам деревни Галиндухино Галинской волости Екатеринбургского уезда, были найдены удивительной красоты зеленые камни изумруды. Посоветовавшись с местным учителем, самым грамотным жителем тех мест, крестьяне обратились по инстанции с просьбой выдать им особый билет, дающий право на добычу самоцветов. Просьба чин по чину была лично отвезена представителю Екатеринбургской гранильной фабрики, начальнику горных работ на изумрудных приисках, унтершахтмейстеру Портнягину. Шахтмейстер, прочитав бумагу, втянул в себя воздух и представил себе орденскую ленточку и многоконечную звезду, украсившую его парадный мундир. Он не только не разрешил добычу драгоценных камней, но и самолично прошелся по избам, забрав все найденное крестьянами. Уже в начале 1834 года, прямо на крестьянских покосах, командиром Екатеринбургской гранильной фабрики Коковиным был заложен прииск, названный Мариинским, в честь Святой Марии Египетской. Донесение екатеринбургского мастера об обнаружении на Урале месторождения драгоценных камней произвело настоящую сенсацию в Петербурге. Об этом было немедленно доложено царю Николаю I. С тех пор лучшие изумруды после обработки немедленно отправлялись непосредственно в кабинет его императорского величества. Уральские изумрудные копи оказались сказочно щедрыми. Только Петерговская фабрика за первые 10 лет существования копий огранила уральских изумрудов на 5000 каратов. Всего же к 1862 году на копиях добыли 142 пуда изумрудов. Как известно, драгоценные камни редко кому приносят радость. В начале июня 1835 года в Екатеринбург для ревизии фабрики приехал член департамента уделов статский советник Ярошевицкий. Он незамедлительно произвел обыск в кабинете Коковина и нашел огромное количество камней. 515 граненых аметистов, 1103 искр, 661 граненый изумруд разной величины, 115 шурфов изумрудных и так далее. Среди изумрудов был один кристалл, о котором Ярошевицкий в своем отчете написал так. В том числе один самого лучшего достоинства, весьма травянистого цвета, весом в фунт. Самый дорогой и едва ли не превосходящий достоинством изумруд, бывший в короне Юлия Цезаря. Впрочем, особого криминала в этом не было. Кабинет Коковина по совместительству служил и кладовой, где хранились драгоценные камни до отправки в Петербург. Правда, имелось одно нехорошее обстоятельство. Коковин утаил от высокого столичного начальства факт обнаружения уникального изумруда и не отправил его. Приворожил мастера изумительной красоты камень. Никак он не мог налюбоваться на него. Однако не было и доказательства тому, что Коковин намеревался его похитить. Камни упаковали, опечатали, отправили в Петербург, где они были доставлены в кабинет вице-президента департамента уделов Перовского. А когда через некоторое время ящики с камнями вскрыли, то в них не оказалось упомянутого выше самого большого изумруда. Историки сходятся во мнении, что этот уникальный изумруд был похищен никем иным, как Львом Перовским. Тот был страстным коллекционером и не мог устоять перед завораживающей красотой драгоценного камня. Но, по иронии судьбы, царь Николай I личным предписанием поручил расследование пропажи фунтового изумруда именно Перовскому. Выполняя поручение государя, Перовский незамедлительно отбыл в Екатеринбург. Сразу по прибытии в столицу Урала Перовский известил главного горного начальника уральских заводов о том, что он отстранил Коковина от занимаемой должности и потребовал от горного начальника посадить злодея в тюремный замок с тем, чтобы он содержался там в отделении для секретных арестантов, и ни под каким предлогом не имел ни с кем из посторонних сообщения без моего дозволения. Перовский добился, чтобы Коковин судил не Екатеринбургский суд, а судная комиссия, которая подчинялась оренбургскому генерал-губернатору Перовскому, родному брату Льва Алексеевича. Около 3 лет провел Коковин в одиночной камере Екатеринбургского тюремного замка, полностью изолированный от внешнего мира. Доказательств вины уральского мастера в хищении изумруда суд не нашел, но оправдать его не посмел. За упущение в работе Коковина лишили чинов, орденов, дворянского достоинства и знака отличия беспорочной службы. Изумрудное проклятие проявило себя очень быстро. Тюремное заключение и неправедный суд подкосили здоровье Якова Коковина. Вскоре после освобождения он скончался. Косвенно проклятие задело даже его товарища, знаменитого екатеринбургского архитектора Михаила Малахова, с которым они вместе учились в Петербурге в художественной академии. По указанию Льва Перовского, предновогоднюю ночь 1835 года в доме главного архитектора горного округа Малахова был учинен обыск. И хотя при осмотре дома архитектора ничего, что могло бы бросить тень на его доброе имя, найдено не было, тем не менее звезда Михаила Малахова на екатеринбургском небосклоне с этого момента начала свое падение. Вскоре он оставил свой высокий пост, а потом и вовсе скончался. Смолокур Максим Кожевников пережил Коковина, но умер в 1865 году от туберкулеза, нажитого в изумрудных копьях. Льва Перовского изумрудное проклятие настигло еще позже. При жизни он сделал для камнерезного искусства и науки о минералах очень многое. Именно Перовский реанимировал близкую к кончине Петерговскую гранильную фабрику и превратил ее в одно из процветающих предприятий, сырье для которого завозилось со всех концов света. По его инициативе началась разработка новых месторождений камня на Волыне, Урале, в Сибири. Но в памяти потомков Лев Перовский остался бессовестным коростолюбцем, сгубившим мастера Коковина. С 1899 года Мариинский прииск разрабатывается иностранными специалистами из англо-французской фирмы под громким названием «Новая компания изумрудов». Добытый самоцвет впервые в истории уральских изумрудных копий хранятся прямо на территории прииска. Раньше огранкой зеленокамня занимались исключительно на Екатеринбургской и Петерговской фабриках. Иностранцы знали изумрудный бизнес не понаслышке. Они владели копиями в Колумбии и успешно их разрабатывали. Однако превратить поселок Малышево во второй Клондайк им не удалось. Их бизнесу в России помешала сначала начавшаяся Первая мировая война, а окончательно поставила на нем крест Февральская революция. Англо-французская компания официально отказалась от дальнейшей концессии, и изумрудные прииски в 1917 году поделили между собой 3 российские предпринимателя: камнерез Денисов Уральский, генерал Шенк и ювелир Липин. Они взяли их в аренду на 40 лет. Но не тут-то было. Все их карты спутала Октябрьская революция. Советская власть забирает все разработки в свою собственность, впрочем, как и все другие месторождения Урала. В 1924 году на Мариинском прииске старатели находят так называемый Скутинский клад, чрезвычайно богатое гнездо изумрудов. Найденные изумруды немедленно направляют прямо в Москву, а место находки изучает академик Ферсман. Постепенно поселок стал объектом особой важности, куда можно было приехать только по спецпропускам. Его территория превратилась в отдельно взятую зону ускоренного построения коммунизма, где снабжение дефицитными продуктами и шмотками было поставлено на куда более высокий уровень, нежели в столице Среднего Урала, Свердловске. Причина привилегированного положения была окутана завесой тайны, и только самые посвященные знали, что в шахтах возле поселка Малышево добывали крайне необходимые для оборонной промышленности нашей страны редкоземы – бериллий и тантал. Оказавшись в тени стратегической задачи, добыча изумрудов отошла на второй план. Драгоценные камни превратились в отходы, попутный продукт. Породу безжалостно рвали динамитом, отчего дорогущие зеленые минералы трескались и разлетались на части. На 2-й год войны шахты и фабрика поселка имени Малышева в входят в систему государственного горно-металлургического комбината номер 3, выпускающего важную оборонную продукцию, так называемую лигатуру, бериллиевую бронзу, которая входит в состав брони советских танков и самолетов. Таисия отложила планшет. «А дальше что?» — с нетерпением спросила неугомонная Лилия. Ее глаза блестели. Было ясно, что девушка почти как наяву представляет переливающиеся зеленые камни чистейшей воды, сережки и диадемы из золота и серебра, украшающие женские головы и шеи. Во время войны всем было не до изумрудов. Оборонные заводы требовали не его, а бериллий. Карьеры взрывали динамитом, сколько при этом было уничтожено драгоценных камней, одному богу известно. Порода шла в отвал, из нее стали делать железнодорожную насыпь, чтобы затем проложить узкоколейку от поселка Малышево до города Асбест. Тая вновь уткнулась в планшет и продолжила чтение. Еще недавно, пока наше государство именовалось Союзом, на долю СССР приходилось 10% объемов мировой добычи изумрудов, но за счет качества камней достигался наиболее высокий объем продаж – 300-400 миллионов долларов или 80% от мирового объема продаж сырых изумрудов. Некоторые уральские камни имеют специфический желтоватый оттенок, что не свойственно этому минералу. По мнению многих ювелиров и ценителей, это придает им дополнительную ценность. А еще в поселке Малышево попадаются просто фантастические экземпляры, способные украсить любой минералогический музей мира. Каждый такой камень получает персональное имя. Шахтерская слава, новогодний, звездарь, президент и стоит бешеных денег. На фоне громкой славы уральских камней, то, что происходит в последние годы на Малышевском руднике, выглядит просто национальной трагедией. Причин много. Развал постсоветской экономики, головотяпство, рвачество и криминал. «И все?» — возмутилась Лилия. «Так мало? Тоже мне всемирный разум. Картинки-то хоть и есть?» Она взяла в руки планшет. «Ага, вот еще нашла, слушайте». Уже к 1862 году на уральских изумрудных копиях было добыто 142 пуда, а это, между прочим, 2272 килограмма драгоценных камней, быстро сосчитав в уме, добавила от себя девушка. Копии представляют собой комплекс месторождений и рудопроявлений драгоценных камней, содержащих бериллий, изумруда, хризоберилла, фенокита и эвклаза, редкоземельных месторождений колумбита, танталита, керамического полевого шпата, а также золота, молибдена и вольфрама. Это единственное в мире коренное месторождение александрита. На сегодня оно полностью выработано, поубавил восторг девушки учительница. Уральские александриты считались лучшими и в свое время являлись эталонами качества. Лишь уральский александрит при дневном освещении имеет цвет, очень похожий на цвет изумруда. Площадь прииска составляет 1,5 квадратных километра, на котором были произведены большие разведочные и эксплуатационные работы. Марго поднялась с дивана. «Все, дорогие мои любительницы ювелирных украшений, на сегодня информации достаточно. Дочь, ступай к себе наверх, выучи уроки, потом можешь изобразить камушки на бумаге, а мы с Таисией Сергеевной поглядим, какое у тебя воображение». «Маргарита Сергеевна, я случайно услышал часть вашего разговора с генералом. Можно я буду вам помогать?» Тая преданно посмотрела в глаза Марго. «Мне денег не надо. Я бесплатно все, что нужно, буду делать». «Тая, дорогая моя, что нужно делать, я и сама еще не знаю. Завтра будет очередная папка, очередная порция информации. Как там говорила незабвенная Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом завтра. Кстати, ты часом не знаешь, это не в честь нее названы псевдоанглийские утюги и чайники».